Глава 11. Анна. 1559 год. Весь день после того, как Альберт ударил Джеймса, Анна работала, не покладая рук. Она собирала травы, замешивала лекарства под руководством знахаря, убирала в доме. Мельком она видела старшего брата, который ухмылялся с видом победителя. Но поговорить с Джеймсом или хотя бы издалека посмотреть на него ей не удалось. Отец отправил его чинить прохудившуюся крышу в бане с его-то травмой. Анна не понимала, как можно быть настолько жестоким по отношению к одному из сыновей. Альберт был первым любимым сыном знахаря, а из-за Джеймса умерла его горячо обожаемая жена, поэтому он не мог избавиться от своей ненависти к младшему, как думала Анна. Может, и понимал, что это несправедливо, но, вероятно, ничего не мог с этим поделать. Отец как будто не желал видеть, что его первый сын превратился в самовлюблённого эгоистичного тирана, который не терпел, если кто-то вдруг шел против его воли. Джеймс же был полной его противоположностью, мягким, добрым и внимательным. Анна никак не могла перестать переживать за него. Она боялась, что у любимого закружится голова из-за ушиба, и он упадет с этой проклятой крыши. К вечеру, уже изрядно устав от работы и волнения, Анна выскользнула из дома и направилась во двор искать Джеймса. Он стоял на лестнице спиной к ней, голый по пояс, и работал молотком, забивая последние гвозди в свежие доски новенькой кровли бани. При каждом движении он резко дергался, словно ему было нестерпимо больно. Он повернулся боком к Анне и нагнулся, чтобы взять еще один гвоздь. Она увидела ожесточенное лицо любимого. Его брови были сдвинуты. Крупные борозды пролегли на лбу, огромный синяк разливался бордовыми и фиолетовыми красками под правым глазом. «Джеймс!» — воскликнула Анна, в ужасе прижав ладони к губам. «Боже мой, как ты работал весь день в таком состоянии!» «Анна!» При виде девушки его лицо моментально разгладилось и приняло привычное мягкое выражение. «Я так волновался за тебя. Ты в порядке?» «В порядке ли я? Да ты с ума сошел!» Нервно пробормотала она, подходя ближе и внимательно рассматривая рану. «Ты свое лицо видел?» «Давай я приложу травы. Станет полегче». «Хорошо». Парень обмяк, как будто из него разом выбили всю ненависть, которая поддерживала его силы и помогала работать. Он бросил молоток и взял Анну за руку. «Только в дом нам нельзя. Можем попасться». Девушка не забывала о предосторожности и, нехотя, вытянула свою руку. «Подожди меня здесь, я возьму все, что нужно, и пойдем в наше укромное место». Ее взгляд оторвался от изувеченного лица, и она впервые обратила внимание на голый торс Джеймса. Кровь прилила к щекам, дыхание сбилось, и она опустила глаза. «И оденься, пожалуйста». Джеймс угрюмо кивнул, опустил руку и повернулся в поисках одежды. Анна быстро и бесшумно проникла в дом, отыскала нужные травы и воду, быстро собрала все необходимое в сумку и выбежала во двор. Любимый ждал ее на том же месте, готовый идти. Она сама взяла его за руку, понимая, что сейчас ему, как никогда, нужна ее поддержка. Анна чувствовала между ними такую сильную связь, которую не могло разорвать ничто на свете. Они быстро дошли до поля и спрятались от людских глаз среди деревьев на опушке леса. Анна указала Джеймсу на место под разлапистой елью, разложила там большое покрывало, которое предусмотрительно взяла с собой, и бросила сумку рядом. «Садись сюда, сейчас я обработаю твой синяк». Джеймс присел, прислонился к стволу и прикрыл глаза. Девушка не знала, о чем он думает, но надеялась, что не о том, как убить Альберта. Она не могла позволить любимому совершить такой грех. Уже стемнело. Легкая вечерняя прохлада опускалась на деревушку. Но Анна не чувствовала холода, она была слишком занята переживаниями о Джеймсе. Опустившись на колени, порылась в содержимом сумки, достала необходимые травы и холодную воду. Быстро растолкла их в маленькой ступке, положила в тряпку и завязала. «Вот, держи, сразу должно стать легче». Анна протянула возлюбленному получившийся узелок, смоченный холодной водой. Джеймс взял ее за запястье и потянул на себя, пока влажная ткань не коснулась больного глаза. Анна видела, что злость еще живет на дне его глаз, но все же Джеймс уже не злится, так как раньше. Наверное, рядом с ней он уже не чувствовал той жгучей горячей ненависти к брату и отцу. Анна протянула руку и погладила любимого по здоровой щеке. «Я так устала от этой семьи», — прошептал Джеймс и притянул Анну к себе и с внезапным воодушевлением предложил. «Давай сбежим. Только ты и я. Ты умеешь находить полезные травы, я охотиться. Мы справимся». Анна с удивлением посмотрела на него. Она нахмурилась, обдумывая слова Джеймса. «Это слишком неожиданно». «Соглашайся, любимая». Парень убрал узелок с травами от лица, посадил Анну к себе на колени и с жаром прижал ее к себе так, что у нее заколотилось сердце. «Я так сильно тебя люблю и хочу прожить с тобой всю жизнь, но если мы не сбежим, я убью его». Его голос звучал настолько серьезно, что Анна вздрогнула. Она помолчала пару секунд и подумала о том, что не представляет себя без Джеймса. С самого детства он был рядом с ней. Помогал, когда было трудно, утешал, когда она не выдерживала нападок Альберта. Теперь пришла очередь ей поддержать его. «Хорошо», — прошептала девушка. «Я согласна. Но только вместе с мамой я не могу оставить ее здесь». Джеймс кивнул и облегченно выдохнул. Он с жаром поцеловал ее в губы. Девушка откликнулась, укрепляясь в своем решении все больше и больше. Сегодня она решила больше не сдерживать свои чувства и идти до конца.